Глава 24. Женщина всегда чувствует, когда физически привлекает мужчину. И даже для меня с моим нулевым сексуальным опытом было понятно, что сейчас происходит с бароном. Вне сомнений, он возбужден. Он же будет стоять ко мне близко, очень близко. Внезапно стало жарко, дыхание участилось. Я трусливо отвела взгляд от напряженной мускулистой спины Краснова. Делая вид, что дура дурой и не ведаю, что творю, становилось неимоверно сложно. Барон слишком умный. Другим способом его не отвлечь. «Соберись, тряпка». Вопрос Краснова так и висел в воздухе. Осознавая, что молчание катастрофически затягивается, я собралась с духом и сказала самую настоящую правду. «Да, я хочу, чтобы вы пошли со мной в море». Мой голос предательски осип. Развернувшись, быстро вошла в воду. Острый камень вонзился в босую ступню. Зашипев от боли, упрямо сжала зубы и зашла на глубину. Соленые прохладные волны нежно касались губ, ластились. Казалось, водная стихия знает о моей затее и прощается. Почему же все так? На глаза навернулись слезы. Застыв изваянием, я оплакивала свою такую короткую жизнь. Иначе никак. Просто никак. Краснов подошел со спины, положил ладони на плечи. Что дальше? Теплое дыхание барона коснулось уха. По телу табуном пробежали мурашки. Стараясь абстрагироваться от близости полуголого привлекательного мужчины, я выдохнула. Так и стойте. Не шевелитесь. Хорошо. Тембр его голоса стал низким, манящим. Ни разу в жизни не целовалась. Совсем не кстати промелькнула у меня горькая мысль. По-хорошему, прямо сейчас наступил тот самый идеальный момент для активации зова сирены. Краснов максимально открыт, но что-то внутри воспротивилось. Осознавая, что малодушничаю и банально оттягиваю неизбежное, решила сделать барону прощальный подарок. Раз уж намекнула, что могу помочь получить ответы, то обманывать его не стоит. И так веду себя, как не пойми кто. Я глубоко вдохнула так, чтобы в легких заколола. На медленном выдохе распахнула источник. Напитывая каждое слово силы, беззвучно проговорила заклинание. Выпуская энергию, вслух обратилась к стихии. «Открой свою память». Волны застыли, время остановилось. Через несколько ударов сердца на меня обрушился поток информации. Я не только видела, но и слышала. Синее-синее небо. На помосте под цветочной аркой стоят молодожены. Тучная некрасивая княжна счастливо улыбается своему супругу. Светясь от радости, словно начищенная монета, пухлотелый свежеиспеченный муж приобнимает новобрачную за талию. «Я так счастлив», — шепчет он девушке. «Люблю тебя, сокол мой ясный», — отвечает она с придыханием и складывает губы уточкой, тянясь за поцелуем. Супруг ее не разочаровывает и к тому же с усилием подхватывает свою отнюдь нелегкую жену на руки. Покраснев от натуги, он все же широко улыбается. Княжна нежно гладит его по щеке. Внезапно небо озаряет вспышка. Молния бьет в подол роскошного пышного платья новобрачной. Она вспыхивает факелом. Закричав от нестерпимой муки, пытается соскочить с рук мужа. Однако тот, не отпуская объятую огнем жену, делает глубокий вдох и без тени раздумий прыгает в море. Пламя тотчас потухает. Разевая рот в беззвучном крике, девушка бьется в руках возлюбленного под толщей воды, а тот тянет ее на дно. Дернувшись последний раз, она обмикает. Крепко ухватив ее за кисть, молодожен рвется к поверхности. Вынырнув, жадно глотает воздух. Не отпуская руки жены, гребет к берегу. С трудом вытащив княжну на камни, обессиленно падает рядом. Вопли сгорающих заживо людей звучат отовсюду. Даже не попытавшись встать, жених лежит у кромки моря рядом с бездыханным телом невесты. Вдруг, не открывая глаз, он тихо произносит: «Мечты сбываются». И счастливо улыбается. Картинка смазалась, разлетелась веером брызг. Вернувшись в реальность, я с ужасом смотрела во тьму перед собой. До последней секунды не верила, что этот мужчина способен на такое зверство. Он их всех убил. От нервного перенапряжения затрясло, как в лихорадке. Неожиданно Краснов мягко повернул меня к себе лицом, крепко обнял. Жених всех убил. И невесту, и ее родителей, и гостей. Всех убил. Ради какой-то мечты. Прошептала я на грани слышимости. «Знаю, малышка». Смотрел и слушал вместе с тобой. Напомнил барон, не выпуская из объятий. «Верно. Забыла». Мысли сбивались в кучу, мозг отказывался работать. В безотчетном желании защиты я прильнула к Краснову и постыдно разревелась. Константин поглаживал меня по голове, по плечам, говорил тихо-тихо, что-то неразборчиво успокаивающее. Вода ластилась к нашим телам, нашептывала о чем-то своем. Внезапно его губы легонько коснулись моих, словно спрашивая дозволения. Ошалев, я растерялась настолько, что не оттолкнула. «Никому тебя не отдам», — заявил он негромко, но уверенно. И вновь поцеловал, уже по-настоящему. Внутри все перевернулось. Сердцем понимала, это не похоть, но обещание большего, настоящего. Того, чего у нас быть не может. Если не разорву эту треклятую петлю, то рано или поздно все хорошее превратится в ненависть. Напугал, да? Барон отстранился. Приподняв мое лицо за подбородок, он пытливо заглянул в глаза. Дыхание перехватило. Этот сильный, умный и безумно нежный мужчина абсолютно не скрывал своих эмоций. «Нет, не напугал», — выдавила я, не в силах отвести от него взора. Костя улыбнулся. Поразительно искренне, открыто. Так что до одури захотелось поверить в то, что женское счастье для меня возможно. Он поднял руку. С упоительной нежностью пальцами очертил мою скулу. Инстинктивно поймав его ладонь, прижала к своей щеке. Сердце рыдало кровавыми слезами. «У нас ничего не может быть. Прости». «Лиза?» Он встревоженно нахмурился. Натянуто улыбнувшись, я зажмурилась. Удар сердца, заклятие сформировано. Еще удар, сила срывается с кончиков пальцев, уходит в воду. Повинуясь моей воле, море вспенилось. Тончайшей пленкой окутала желанного мужчину от макушки до пят. Три шага назад. Вода не сковывает движений, она мой друг и союзник. Не имея возможности ни говорить, ни шевелиться, Константин просто стоял и смотрел на меня. Так, словно я его предала. Все правильные, загодя приготовленные фразы показались пустыми, лживыми. Я сжала кулаки и сказала, как есть. Жить в этом бесконечно повторяющемся дне я не смогу. Между существованием вечности и своей смертью я выбираю второе. Мой голос зазвенел от напряжения. Известие о моей гибели отец переживет. Уверена, он тебе что-то предлагал в обмен на землю. Подумай, возможно, найдешь в себе силы ему не мстить. Последняя просьба. Не бросай моих братьев, пожалуйста. Им очень нужен старший друг, надежный, умный, такой, как ты. Предательски слезы ручейками потекли по щекам. Тряхнув головой, я прогнала неуместную слабость. Сконцентрировавшись, зачерпнула всю свою энергию разом и плотным потоком направила в руны. Кожу ощутимо запекло. Не раздумывая, потянулась к источнику барона. Взяв у него совсем чуть-чуть силы, перенаправила энергию в символы. Не удержавшись, в последний раз посмотрела на Константина. На его шее набухла и пульсировала вена. Зрачки расширились, полностью скрыв радужку. Похоже, он злился. «Прости, что без спроса взяла силу. У тебя все будет хорошо». Губы не слушались, но все же я умудрилась растянуть их в улыбку. Через мгновение ослепительно белый свет разорвал тьму над морем. Я рефлекторно зажмурилась. Спустя несколько секунд осторожно приоткрыла веки. За стеклом автомобильной дверцы проплыла табличка с надписью «Осторожно, аварийно опасный участок дороги». Вот и все. Седан сбросил скорость. Прямо надо мной загрохотали по крыше камни. Я инстинктивно сжалась в комок, прикрыла голову руками. Автомобиль вильнул вправо к обрыву. Сминая металл, словно фольгу, тот самый гигантский валун придавил меня к полу. Ломаясь, захрустели ребра. Адская боль пронзила раздавленную грудь. У них все будет хорошо. Вздохнув последний раз, я застыла изломанной куклой. Барон Краснов. Константин резко сел в кровати. Бросил взгляд в окно. На улице вполне себе бодрое утро. Мгновенно оценив ситуацию, громко и с чувством выматерился. Спрыгнув с постели, он сунул ноги в кроссовки и принялся их быстро шнуровать. Мужчину трясло от бешенства. Лиза Терехова провела его, как зеленого сопливого юнца. Он неимоверно злился и на себя, и на нее, а еще больше бесился от невозможности помешать ей осуществить задуманное. Эта девочка действительно решила пожертвовать собой, а он, влюбленный идиот, все проморгал. Скорее всего, любой другой на его месте сейчас бы рвал и метал. Однако Костя понимал, что воплями проблему не решить. Сделав несколько вдохов и выдохов, он взял себя в руки. Обычный ход времени восстановлен. В этом нет сомнений. Как и где одаренная с нулевым рангом получила уникальные знания по принудительному изъятию энергии, а заодно и овладела техникой, память моря, безусловно, интересно. Но сейчас это не имеет никакого значения. Через 180 секунд полицейский седан попадет под камнепад. Девушка, которая стала бесконечно дорога, неизбежно погибнет. Вопрос. Как сохранить ей жизнь? Константин посмотрел на руки. На левом запястье хронометр, на правом едва заметный ожог. От защитных рун, разумеется, нет и следа. Костя задумчиво нахмурился. Прямо сейчас эхо от разрыва временной петли расходится кругами по эфиру. Как поведет себя артефакт времени в случае смерти владельца, предсказать нереально. Уже сейчас все настройки в устройстве сбоят. А менее чем через полчаса и вовсе слетят к чертям собачьим. И восстановить их можно не ранее, чем через 25 часов. Активировать артефакт через сутки критично поздно. Лиза так и останется мертвой. Вероятность, что устройство сейчас сработает, а мое сознание при переброске не размотает на кварки, 5 из 100. Но через 24 минуты и этих 5% у меня не будет. Так что выбор очевиден. Придется рисковать. Константин усмехнулся. Поставив на хронометре таймер на 6 минут до часа X, барон снял с себя олимпийку и небрежно кинул ее на стол. Оставшись в спортивных штанах и футболке, быстрым шагом покинул люкс. Проигнорировав лифт, Константин сбежал вниз по лестнице, войдя в холл, подошел к стойке ресепшн. Бумагу, ручку и конверт. Сухо бросил он администратору. Торопливо положив требуемое на стойку, миловидная девушка стрельнула глазами в симпатичного владельца пансионата, похлопала ресницами и кокетливо прикусила пухлую губу. Не обращая внимания на явный флирт, Краснов подтянул к себе лист, твердым почерком написал: «Серый, в пансионате готовится покушение на членов княжеского рода Бастрыкиных. Заинтересованное лицо и организатор – жених. Способ убийства – погодный артефакт. Моя смерть с этим покушением никак не связана. Решение сугубо мое, добровольное и осознанное. Все свое имущество и деньги я завещаю тебе. После моей смерти нотариус с тобой свяжется. Не принуждай графа Терехова сносить отель, но и на продажу земли не соглашайся. Когда старик умрет, бизнес должен остаться его сыновьям-близнецам. Пацаны толковые. Возьми над ними опеку и вырасти их настоящими мужчинами. Уверен, ты сможешь». На несколько мгновений задумавшись, Константин размашисто дописал: «Постскриптум. Будь очень признателен, если похоронишь меня рядом с графиней Елизаветой Олеговной Тереховой». Поставив дату, Краснов расписался. Положив записку в конверт, предусмотрительно его заклеил. Надписав имя, фамилию и номер телефона получателя, протянул симпатичной сотруднице. «Если в течение получаса со мной что-нибудь случится, тот час позвоните этому человеку, сообщите о происшествии и о письме. Также добавьте, что на дороге обвал, и попасть в пансионат можно либо по морю, либо по воздуху». Девушка побледнела. Аккуратно взяв конверт, она испуганно спросила: «Константин Александрович, а что с вами может случиться?» «Либо выживу вместе с любимой женщиной, либо нас с ней похоронят рядом. Третьего не дано», — подумал Краснов. Но, разумеется, ничего объяснять не стал. Незачем. Если его сумасбродная затея с перемещением в прошлое не удастся, Серый и о братьях Лизы позаботятся и об остальном побеспокоятся. А если все закончится благополучно, то предсмертную записку верный друг никогда не получит. Да и в целом никто не вспомнит о том, что сейчас происходит. В том числе и эта миловидная сотрудница. Игнорируя вопрос девушки, Константин глянул на хронометр. Время хоть и поджимает, но еще есть. Достав из кармана штанов мобильный, набрал по памяти номер своего свеженазначенного начальника службы безопасности. Через несколько секунд Гордеев бодро отрапортовал: «Слушаю вас, Константин Александрович». Отходя от стойки ресепшн, барон приказал: «Прямо сейчас беги к погодному артефакту и отключай его от питания». «Сделать это элементарно. Переведи рубильник в нижнее положение. Проконтролируй, чтобы никто к нему не подходил до приезда спецов». Держа аппарат возле уха, Константин направился в сторону ресторана. «Будет исполнено», — мгновенно отчеканил здоровяк. «Не сомневаюсь», — бросил Краснов, нажимая на отбой связи. Вернув мобильный в карман, он решительно распахнул дверь кухни. В нос ударил аромат жарящегося мяса, зелени, специй и чего-то еще. Не замечая гостя, повара занимались каждый своим делом. Кто-то колдовал у плиты, кто-то у разделочной доски. В общем, работа кипела. Зайдя в помещение, Краснов с бесстрастным выражением прошел за спинами работающих мужчин и женщин. Заметив в руках худощавого юноши овощной нож, бесцеремонно его забрал. Под взглядом ошарашенного парня внимательно осмотрел лезвие. «Острое, узкое. То, что надо». Константин одобрительно хмыкнул. Тихонько запиликали часы, извещая, что время неумолимо уходит. «Где у вас подсобка?» Ледяным тоном поинтересовался барон. «Там?» Ничего не понимающий юноша указал пальцем на дальнюю дверь, озадаченно поглядывая на нож в руках Константина, спросил: «А зачем вам подсобка?» «Надо. Если через 5 минут не выйду, значит, я умер. Сходишь на ресепшн и скажешь администратору. Она знает, что делать». Повар приоткрыл рот, выпучил глаза. Строго нахмурившись и больше не обращая внимания на парня, барон быстро прошел в подсобку. Нашарив выключатель на стене, зажег свет. Прикрыв дверь, встал рядом со шкафом, забитым посудой. Рывком стянул с себя футболку и бросил ее на запасной стол для нарезки хлеба. Глянул на часы. Осталось 3 минуты. Шумно выдохнув, Костя приставил острие клинка к обнаженной груди, аккурат между 4-м и 5-м ребрами. На коже появилась алая капля крови. Придерживая оружие левой рукой, он замахнулся правой. В последнюю секунду ладонь дрогнула, задержалась. Тело инстинктивно воспротивилось. «Она будет жить». Стиснув зубы, Костя с силой ударил по рукояти ножа. Лезвие полностью вошло в грудину, пронзив сердце. Рефлекторно согнувшись, барон боком упал на пол. Дернулся последний раз и затих.